Глава 56. Однажды утром, приблизительно через неделю после обручения с Джейн, Бингли вместе с дамами семейства Беннет сидел в столовой, как вдруг шум колес экипажа привлек их взгляды к окну, и они увидели, что к дому подъезжает карета, запряженная четверкой лошадей. Лошади были почтовыми, а ливрея лакея, впрочем, как и герб на карете, им ни о чем не говорили. Однако было ясно, что кто-то приехал с визитом, и Бингли немедленно убедил Джейн, что им лучше бы ускользнуть от назойливых посетителей и прогуляться в рощицу, где она, как и обещала, сможет получить его оленьим нежностям. Они ушли, а три оставшиеся дамы продолжали тереться в догадках по поводу личности их визитера, пока дверь не распахнулась и в комнату в сопровождении двух ниндзя не вошла леди Кэтрин де Берр. Разумеется, они готовились к какой-нибудь неожиданности, но подобного потрясения даже вообразить не могли. Вид у леди Кэтрин был еще более суровый, чем обычно. На приветствие Элизабет она ответила лишь легким кивком и, отпустив охрану, уселась, не проронив ни слова. Когда ее светлость вошла, Элизабет пояснила матери, кто перед ними, хотя леди Кэтрин знакомства, кажется, не искала. Миссис Беннет была вне себя от изумления, но все же ей льстило, что к ним пожаловала столь важная гостья, и она старалась принять ее как можно любезнее. Помолчав несколько минут, леди Кэтрин очень холодно обратилась к Элизабет. «Надеюсь, мисс Беннет, вы в добром здравии, я полагаю, эта дама ваша мать». Элизабет коротко подтвердила, что это так. «А это, как я понимаю, одна из ваших сестер?» «Да, сударыня», — ответила миссис Беннет, радуясь, что ей выпала удача поговорить с леди Кэтрин. «Почти самая младшая. Моя самая младшая дочь недавно вышла замуж, а старшая отправилась на прогулку с молодым человеком, который, надеюсь, вскоре войдет в нашу семью». «Парк у вас тут очень мал», — после некоторого молчания отозвалась леди Кэтрин. «Действительно, миледи, ему нипочем не сравнится с Розингсом». Элизабет ожидала, что теперь леди Кэтрин пронесет соболезнования в связи с кончиной Шарлотты и мистера Коллинза, поскольку это казалось единственной вероятной причиной ее приезда, но соболезнований не последовало, и она не знала, что и думать. Миссис Беннет, стараясь быть необыкновенно предупредительной, предложила ее светлости чем-нибудь угоститься, однако леди Кэтрин решительно и не совсем вежливо отказалась и, поднявшись с места, сказала Элизабет: «Мисс Беннет, я, кажется, видела тут неподалеку прелестный маленький додзё. Я желал бы его осмотреть, если вы согласитесь меня сопровождать». «Поди, милая», — воскликнула мисс Беннет, — «отведи туда леди Кэтрин. Думаю, тамошние трофеи придутся ей по вкусу». Элизабет повиновалась и, захватив из своей комнаты зонтик от солнца, вместе с высокопоставленной гостьей спустилась вниз. Проходя по коридору, леди Кэтрин заглянула в столовую и гостиную, и после небольшого осмотра, признав, что комнаты будто бы вполне пристойные, отправилась дальше. Карета до сих пор стояла у подъезда, и Элизабет заметила, что в ней сидит домашняя гейша ее светлости. В молчании они отправились к додзё. Элизабет не испытывала ни малейшего желания поддерживать беседу с дамой, которая нынче была невежлива и высокомерна даже больше обычного. «И как только мне в голову могло прийти, что ее племянник похож на нее», — думала Элизабет, глядя на ее светлость. Едва они вошли в додзё, как леди Кэтрин произнесла следующее. «Вы, мисс Беннет, несомненно понимаете, почему я приехала. Это вам должны были подсказать ваше сердце и совесть». Элизабет глядела на нее с неподдельным изумлением. «Право же, сударыня, вы заблуждаетесь. Не могу знать, чем мы обязаны такой честью». «Мисс Беннет», — разгневанно отвечала ее светлость, — «вам следовало бы знать, что я не потерплю к себе неуважения, но если вы и решили скрытничать, то я не последую вашему примеру. Я всегда славилась своей искренностью и прямотой, так же, как и непревзойденными боевыми талантами. 2 дня назад я получила сообщение самого волнительного характера». Я узнала не только о том, что ваша сестра вот-вот составит весьма выгодную партию, но что и вы, мисс Элизабет Беннет, вскоре, возможно, соедините свою судьбу с моим племянником, моим собственным племянником, мистером Дарси. И хотя мне известно, что все это лишь возмутительные сплетни, и я не позволю себе унизить моего племянника, поверив, будто он мог заинтересоваться девицей столь низкого происхождения. Я все же решила немедля отправиться сюда и высказать вам мои чувства. Если вы полагали, что это не может быть правдой, ответила Элизабет, покраснев от удивления и негодования, то отчего же потрудились приехать в такую даль? Какова цель вашей светлости? Я желала настоять на том, чтобы вы публично опровергли эти слухи. В таком случае ваш приезд в Лонгборн и встреча с моей семьей скорее подтвердят эти слухи, если таковые действительно имеют место, — холодно ответила Элизабет. «Если. Так вы притворяетесь, будто ничего не знаете, и будете уверять меня, что эти слухи распустили вовсе не вы? Неужто вам неизвестно, как широко они распространились?» «Не слышала ничего подобного. И можете ли вы также подтвердить, что они совершенно безосновательны?» «Я не осмелюсь равняться в искренности с вашей светлостью. Вы имеете право задавать вопросы, а я имею право не отвечать на них. Этого я не потерплю. Мисс Беннет, я настаиваю на том, чтобы вы мне ответили. Действительно ли мой племянник предложил вам вступить в брак? Ваша светлость сами сочли это невозможным». «Это невозможно, совершенно невозможно, если только он не потерял рассудок. Но вы своими уловками и прелестями могли вскружить ему голову и заставить его забыть о долге перед собой и своей семьей. Вы вполне могли одурачить его при помощи этих ваших дешевых китайских трюков. Если бы я так поступила, то уж точно бы ни за что не призналась». «Мисс Беннет, помните ли вы, кто перед вами? Разве вы не слышали песен, которые слагают о моих победах над паучищами приспешников сатаны? Разве вам не доводилось читать о моих непревзойденном мастерстве? Ближе меня у мистера Дарси почти нет родни, и я вправе знать обо всех его делах». «О да, непревзойденное мастерство. О, великая победительница зомби! А когда зомби обедал у вас в доме, вы этого даже не заметили?» «Неужто вы столь глупы, что подумали, будто я не заметила состояние Шарлотты? Неужели вы не способны проникнуть в мои благородные побуждения, понять, что моему новому священнику необходимо было узнать хотя бы толику счастья? Но как, по-вашему, отчего она превращалась так медленно? Отчего я так часто звала ее к чаю? Думаете, ради ее общества? О, нет! Моя сыворотка продлила ей жизнь на несколько счастливых месяцев. Всего лишь 2-3 незаметных капельки в чашку. Подобные вот опыты едва ли можно назвать благородными. Вы лишь продлили ее страдания. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Этот брак, о котором вы столь дерзновенно помышляете, не состоится. Никогда, мистер Дарси, обручен с моей дочерью. Что вы теперь на это скажете? Только одно. В таком случае у вас нет оснований подозревать, что он сделал предложение мне». Немного помедлив, леди Кэтрин ответила. «Их помолвка носит особый характер. С самого детства они были предназначены друг другу. Это было заветным желанием их матерей. Мы благословили этот союз, когда они еще лежали в колыбельках. А теперь, когда чаяние обеих сестер вот-вот должно завершиться браком, неужели помехой тому станет девица низкого происхождения, не имеющая никакого положения в обществе и проходившая обучение? Подумать только, в Китае! Неужели вам чужды требования приличий и чувства такта? Неужели вы не помните моих слов о том, что он с детства был предназначен в женихи кузине? Да, я слышал об этом прежде, но какое мне до этого дело? И если других препятствий моему браку с вашим племянником не существует, то вряд ли меня остановил бы давний уговор его матери и тетки, что он женится на мисс Дебер. Если мистер Дарси не связан со своей кузиной ни словом чести, ни сердечной привязанностью, отчего бы ему не сделать другой выбор? И если вдруг этот выбор пал бы на меня, отчего я не могу принять его? Потому что честь, приличие, благоразумие, нет, скорее ваши собственные интересы, Все против этого. Да-да, мисс Беннет, ваши интересы. Вы ведь не рассчитываете, что его родственники и друзья признают вас, если вы намеренно пойдете против всеобщих желаний. Все его знакомые будут презирать, избегать и осуждать вас. Ваш союз обернется бесчестием, и мы никогда даже не упомянем вашего имени». «Невыносимые беды, право же», — усмехнулась Элизабет. «Однако у жены мистера Дарси найдется столько других поводов для счастья, собранных ее положению, что в целом ей будет не о чем печалиться». «Упрямая, своевольная девчонка, мне стыдно за вас. И такова ваша благодарность за радушие, оказанное вам этой весной. Думаете, вы мне ничем не обязаны? Я не привыкла, чтобы мне отказывали». «А я не привыкла, чтобы меня унижали. Не смейте прерывать меня, слушайте молча. Моя дочь и мой племянник созданы друг для друга. Оба они наследники огромных состояний. Каждый в нашем роду выразил свое одобрение этому браку. И что же грозит разлучить их? Дерзкие поползновения девицы, чья сестра недавно опорочила свое имя, сбежав с сыном полировщика мушкетов покойного мистера Дарси. Девицы без роду, без имени и без денег. Состояние вашей дочери и впрямь огромно. Но скажите же мне, какими еще достоинствами она обладает? Она очаровательна, знает толк в боевых искусствах. Хватит ли у нее силы хотя бы поднять катану? Да как вы посмели? Скажите мне, наконец, помолвлены вы с ним или нет?» Не желая угождать леди Кэтрин, Элизабет не торопилась отвечать на этот вопрос, но после недолгого размышления все же сказала «нет». Леди Кэтрин, похоже, обрадовалась. «Можете ли вы пообещать мне, что никогда не обручитесь с ним? Я скорее умру, чем запятнаю свою честь таким обещанием». «В таком случае, мисс Беннет», — ответила леди Кэтрин, опуская зонтик на пол и снимая накидку, — «вы умрете». И она приняла боевую стойку. «Желаете вызвать меня на дуэль, ваша светлость, здесь, в вашем семейном додзё? Я желаю лишь избавить свет от несносной девчонки и уберечь достоинство того, кто несравненно выше вас, дабы ваше зловоние не замарало Пемберли». «Если причины таковы», — ответила Элизабет, — «то пусть это будет вашей первой и последней битвой». И она тоже изогнулась в боевой готовности. Две дамы, между которыми было 50 лет разницы в годах и никакой в боевых талантах, застыли в таком положении на несколько секунд, пока леди Кэтрин, обдумав план нападения, не прянула ввысь с поразительным изяществом для женщины столь преклонного возраста. Перевернувшись в воздухе, она пролетела над головой Элизабет и ногой нанесла ей столь сокрушительный удар по черепу, что та упала на колени. Если бы Элизабет не была полностью подготовлена к такому развитию событий, удар этот, несомненно, раздробил бы ей шейные позвонки. Леди Кэтрин мягко опустилась на пол и, видя, что противница пытается встать, одним мощным пинком отправила ее в другой угол додзё. Хватая ртом воздух, Элизабет старалась вновь подняться, но тут пожилая воительница вновь приблизилась к ней. «У вас нет ни капли уважения к чести и репутации моего племянника. Бесчувственная, себелюбивая девчонка, неужели вы не понимаете, что, женившись на вас, он уронит себя в глазах всего общества?» Ее светлость ухватила Элизабет за ворот и рывком поставила ее на ноги. «Ну что, желаете сказать что-нибудь перед тем, как отправиться в ад?» «Только это ваша светлость». Глаза леди Кэтрин расширились, когда она ощутила резкую боль в животе. Она выпустила Элизабет и отшатнулась назад. Кинжал противницы вошел в ее по самую рукоять. Младшая дама, воспользовавшись этим замешательством, и нанесла леди Кэтрин несколько смертоносных ударов по голове, шее и груди, и напоследок пнула так, что, взлетев ввысь, ее светлость разбила в щепки несколько потолочных балок. Ниндзя леди Кэтрин, привлеченные шумом, поспешили к додзё. Ее светлость без движения лежала на полу. Элизабет склонилась над ней, надеясь увидеть хоть какие-нибудь признаки жизни, но их не было. «Боже правый», — подумала она, — «что я натворила? Разве сможет Дарси когда-нибудь простить мне убийство его любимой тетушки?» Едва она успела подумать это, как тотчас свалилась на землю от удара ноги леди Кэтрин. Вскочив, та с огромным смехом вытащила кинжал из живота и метнула его в руку Элизабет, пригвоздив ее к полу. Потребуется мастерство получше вашего, чтобы у меня хотя бы капелька пота на лбу выступила. Слабая, глупая девчонка. Пока в моем старом теле теплится жизнь, вам не быть с моим племянником». Вбежали ниндзя леди Кэтрин, приготовившись метать сюрикены, но их повелительница, полностью владея сражением, приказала им остановиться. «Стойте здесь, милый ниндзя. Когда я отрублю ей голову, можете сделать с телом все, что вам заблагорассудится». Пока Элизабет пыталась освободиться, ее светлость сняла со стены один из мечей, вынув его из ножен, она оглядела сверкающее оружие. «Превосходно! Катана не хуже тех, что я видела в Киото. Жаль, что ей пришлось так много лет пробыть в распоряжении столь недостойного семейства». Оторвав взгляд от клинка, леди Кэтрин хотела было посмотреть на свою противницу, но ничего не увидела, ничего кроме пустого додзё и двух изувеченных безжизненных ниндзя. Однако она снова громко расхохоталась. «Ах, как весело! Что ж, признаю, если бы мне так легко удалось с вами расправиться, я бы, пожалуй, была даже сильно разочарована». Леди Кэтрин выступила на середину додзё, держа меч в руке. Она обернулась кругом, ожидая нападения, но его не последовало. «Какая трусость!» – вскричала она. «Что, не хватает духу показаться? Ваш наставник научил вас лишь отступать?» «Мой наставник, — ответил Элизабет, — научил меня, что кратчайший путь к поражению — это недооценить своего противника». Ее светлость глянула наверх и увидела Элизабет под потолком с мечом наготове. Младшая воительница нырнула вниз ровно в тот момент, когда старшая воспарила вверх, и в воздухе сошлись два меча. Яростный звон стальных клинков наполнил додзё. Леди не уступали друг другу в мастерстве, но молодость Элизабет давала ей преимущество, и она уставала не так быстро, как ее светлость. Спустя несколько минут полета, сопровождаемого ударами такой силы, что менее стойкие воины уже давно бы отправились к праотцам, Элизабет изящной восьмеркой выбила меч из рук ее светлости. Обезоруженная леди Кэтрин поспешила снять со стены нунчаки, но их мгновенно перерубила надвое катана Элизабет. Она прижала ее светлость к стене и уперла кончик меча в ее морщинистое горло. «Ну и?» – спросила леди Кэтрин. «Рубите голову, да и не мешкайте». Элизабет опустила клинок и сказала, заметно задыхаясь от приложенных усилий: «Зачем ваша светлость? Чтобы подвергнуться осуждению человека, который мне так дорог? О, нет, нет, ваша светлость. Мне неизвестно, доживете ли вы до его свадьбы с вашей дочерью или со мной, но жить вы будете, и всю оставшуюся жизнь вы будете помнить о том, что вас произошла девчонка, которой вы не испытываете ни малейшего уважения, и чьих семью и наставника вы оскорбили самым немыслимым образом. А теперь я прошу вас удалиться». По пути к экипажу леди Кэтрин торопливо обернулась. «Мое мнение не переменилось. Я не передаю привет вашей матери. Такого внимания вы не заслуживаете. Я весьма недовольна. Ваша светлость поступит очень мудро, если сядет в карету, иначе я передумаю насчет вашей головы». С величайшим отвращением та последовала ее совету, не попрощавшись с ней даже кивком. Элизабет повернулась и пошла к дому. Поднимаясь по лестнице и стараясь скрыть от посторонних глаз свои раны, она услышала, как коляска отъехала от дома. Мисс Беннет нетерпеливо последовала за дочерью, спрашивая, отчего леди Кэтрин не пожелала остаться и передохнуть с дороги. «Не захотела», — ответила дочь. «Ах, какая представительная дама! Ее приезд – такая невероятная честь для нас! Думаю, она ведь приехала только с тем, чтобы принести соболезнования в связи с кончиной Коллинзов. Наверное, направляется куда-нибудь и, проезжая через Мэритон, решила тебя навестить. Не думаю же, что она хотела что-то сказать именно тебе, Лиззи». Тут Элизабет была вынуждена изобрести небольшую ложь, поскольку рассказать всю правду было решительно невозможно.